Я на всякий случай, вдруг новое накапало. Резаный поджал губы. Намуна поглядел серьезно и с грустью. «Уходишь», — протянул он. «Да нет, я знал, что вы уйдете. И предлагать вам место в группе бесполезно». «Конечно», — нагло разулыбился Мун. «Вы же не группировка даже, так? Секта мелкого пошиба. Вот станете большими, как воля, тогда поговорим». Резаный поморщился. «Не свисти. Если мы разрастемся и станем даже не группировкой, а сектой глобального масштаба, как монумент, все равно тебе предлагать к нам вступить бесполезно. Ладно, вещи вам вернули. Патронами поделюсь, харчей с собой соберу. У меня только одна просьба. Подождите до завтра». «Зачем?» — не понял Мун. «Хочу вас кое с кем познакомить», — охотно отозвался Резаный и криво оскалился. Изуродованная шрамом улыбка вышла неприятной, но искренней.